наші текут уже вместе, как речка одна. Но если встречают преграды, опять разделяются. У вас же теперь жизнь навеки, навеки одна. Но если встречают преграды, опять разделяются. У вас же теперь жизнь навеки, навеки одна. Бывают тропинки в лесу меж собою сплетаются, и дальше идет лишь побольше тропинка одна. Но снова на новые круги она разделяется. По вашему пути уже вместе теперь навсегда. Скорби, которыми с другом ты делишься, два раза становится легче те скорби нести, и радость души твоей больше и ярче засветится, когда она будет разделена с другом твоим, и радость души твоей больше и ярче засветится. Господь поведет вас по жизни одною дорогою. Две жизни различных становятся жизнью одной. Так легче идти, легче жить в это время суровое. Так легче достигнуть желаемой цели святой. Так легче идти, легче жить в это время суровое. Достигнуть желаемой цели святой.